Глава 12. Красный демон. Удивительно, но уже к вечеру сын ведьмы и комиссар доскакали до Ростова-на-Дону. Минутные задержки случались только на кордонах вдоль столбовой дороги. Комиссар показывал патрулю мандат, путники поили у колодцев коней и мчались дальше. Пыль из-под копыт клубилась, будто автомобильные колеса поднимали в воздух серый шлейф. Скорость скачки была, как в призовом забеге на ипподроме. Кони неслись галопом всю дорогу без передышки. У скакунов словно крылья выросли. Уж во всяком случае складывалось впечатление, веса седоков они точно не чуяли. Комиссар еще больше удивился бы, если бы узнал, что животные собственного веса не ощущали. Однако кони хоть и превратились на время забега в волшебных, но человеческого голоса не обрели. А сторонние наблюдатели видели лишь малые отрезки гонки, поэтому думали, что наездники на каждой заставе берут свежих коней. Иначе как гонцы смогли бы удерживать такой сумасшедший темп? Загнали бы насмерть бедных животин. Джигитом комиссар себя не считал, поэтому боялся отбить задницу при такой бешеной скачке. Вот только страхи не оправдались. Под седло будто пружинную рессору примостили. На кожаных сиденьях авто больше трясло бы, чем во время скачки в паре с сыном ведьмы. Кто был виновником колдовства, комиссар знал доподлинно. Алексей с задумчивым видом мерно покачивался в седле, продумывая план беседы с самым опасным лидером революции. Лев Давидович Троцкий тщеславен, амбициозен, чрезвычайно недоверчив и мелочно-мстителен. Красного демона революции даже товарищи по партии опасались. Немало неугодных руководителей он под суровый трибунал подвел. Даже организатора первой конной армии Думенко в расход пустил. Расстрел анархистов тоже заслуга демона революции. Если бы сумел, красный вождь разделался бы с батькой Махно. Но Фрунзе требовались тачанки анархистов для окончательного разгрома белых в Крыму, ибо первая конная теперь уже под командованием Буденного еле ноги из Польши унесла. Не имелось пока у красных силы, способной потягаться с казаками генерала Слащева. Лишь анархисты батьки Махно показали себя в боях с казаками мощной боеспособной частью. Как-никак о дивизии Махно под 70 тысяч штыков и сабель насчитывали. Валом селяне валили в армию анархистов. По душе крестьянам пришлась правда батьки Нестора Махно. Хоть и хромала у них дисциплина, но сражались за землю и волю рьяно. На что уж Троцкий краснобай знатный, а его большевистская агитация в крестьянской среде успеха не имела. Только рабочий класс очаровывала. Если бы не насильственная мобилизация, не совладать бы Красной армии с беляками. А у буржуев с пропагандой тоже большие проблемы. Но зато капиталисты Антанты подпитывали их оружием и припасами. Теперь пастырю Алексею предстояло вклиниться в разрывы идеологического фронта. Белые, красные, да еще и анархисты, все были конкурентами в борьбе за умы и души, одурманенной кровью паствы. Батюшке Алексею требовалось всем угодить, а в то же самое время всех обдурить. В начале славных дел отец Матвей напутствовал казацкого мессию не гнушаться наглым обманом, считать это военной хитростью. Изречения китайских древних мудрецов тоже пришли на ум казацкому вождю. Вспомнились хитрые приемы Конфуция, других восточных философов и правителей. Тысячелетия тому назад китайским стратегам удалось могучую империю сколотить из разрозненных враждующих княжеств. А ведь и обычаи, и боги у будущих граждан Поднебесной империи были не похожи. Народы даже общались на разных языках. Потому и письменность иероглифами вели, ибо закорючка не звучание слова передавала, а его смысловое значение, любому грамотею разнородной империи понятное. Алексею-то с русскими полегче должно быть, на одном языке молятся. Даже то, что в бога многие веру потеряли, тоже пастырю на руку. Легче будет атеистов свою веру перетащить. Нет, старых богов Алексей обижать тоже не хотел, но все же изобразить из себя новенького святого придется. А вот самых упертых атеистов следует убеждать убойным аргументом – золотом. Желтого металла потребуется уйма, и пока его еще нет в достаточном количестве, можно схитрить. Пусть простые люди думают, что золотой запас у батюшки Алексея превеликий. При этом власть имущие должны понимать, что пастырь нищ, как церковная крыса, чтобы зря не зарились на его медные гроши. Да, придется всех дурить, изворачиваться, народу чудеса и фокусы показывать, почесал затылок, тяжко вздыхая Алексей. Води дружбу с негодяями, интриги коварные мутить. Эх, грязное дело, политика. В город проникли без проблем. Хорошего сопровождающего себе сын ведьмы взял. Но вот у входа в здание штаба Южного фронта заминочка приключилась. Начкар не хотел без особого мандата пропускать гонцов. «Да вы поймите, товарищи, не могу я вас пропустить в штаб!» Шлагбаумом выставил руку Начкар. Принесла гостей к ночи нелегкая. «Давеча мой мандат гожий был, а тепереча полковая печать на бумаге тебя не устраивает!» Праведно возмущался комиссар. Чертовски устал он от бешеной скачки и хотел поскорее избавиться от проблемы в виде странного батюшки. «Тимофей Ильич, ты завтра приходи поутру, сейчас в канцелярии уже никого нет. Видите, окна нигде не светятся». «Так ведь весь верхний этаж в огнях», — уличил собеседника комиссар. «Там товарищ Троцкий со своим секретариатом работает. Туда вообще простым красноармейцам хода нет». «Ну так мы же в комиссариат фронта пустить и просим», — упрашивал комиссар. «Дело у нас неотложное. В штабе дежурный всегда есть. Он уж решит, как дальше действовать». «Вот ежели при вас, товарищи, пакет с донесением имелся бы, то я часового послал бы в штаб его передать», — оправдывался Начкар. «А самих вас без особого разрешения я в здание пустить не могу». «Ну, раньше же впускал», — помянул старые порядки комиссар. Припирания с упрямым Начкаром ему надоели. «А теперь секретарь товарища Троцкого запретил. Особый режим охраны соблюдать требуется». «Как же боевой штаб в таком бюрократическом режиме работать может? Канцелярия спать ушла, так и война закончилась. Пропусти в штаб, контра!» «Тактические задачи в штабе дивизии решать надо», — указал в дальний конец улицы обиженный Начкар. «А тут стратеги фронта заседают. Командирам не до ваших комиссарских доносов». «Не бузи, Тимофей Ильич», — попридержал спутника за локоток Алексей. «Желаю чиновничьи души бумагу изводить. Доставай из планшетки листок и чернильницу с пером. Донесение состряпаем». «Такой фокус не пройдет», — погрозил пальцем Начкар. «Из чего удумали, ироды?» «Без серьезной печати бумагу не приму». «Печать самого батьки Махно подойдет?» Усмехнувшись, извлек из кармана атрибут, завалявшийся еще с прошлой операции Алексей. Под недовольным взглядом Начкара Алексей положил кожаный планшет на согнутую спину комиссара и, разложив поверх лист бумаги, написал чернильным пером ряд строк. Чернильницу комиссару пришлось держать у себя над духом. Текст послания он, естественно, видеть не мог. Алексей свернул листок конвертиком, послюнявил пальцы и провел по краям бумаги, скрепляя. Обмакнул подушечку большого пальца в чернила и повозюкал по круглой печати. Затем, с шумным чмоканьем, поставил синий оттиск внизу лицевой грани конверта, а выше подписал «Лично в руки товарищу Троцкому». Пристрастно наблюдавшему за процессом создания письма Начкару показалось странным, что на подушечке пальца писаря не осталось даже следов от чернила. Еще больше он удивился, когда, получив в руки конверт, не сумел поддеть ногтем край свернутой бумаги. Создавалось впечатление, будто батюшка не слюной края соединил, а канцелярским клеем намертво скрепил бумагу. Не разодрать. «Так тут же самому Троцкому, выпучил глаза Начкар. «Вот и передай», — скрестив руки на груди, усмехнулся батюшка-анархист. «Неуполномочены мы», — заикаясь, испуганно проблеял служивый. «Найди того, кто уполномочен», — с безразличием на лице пожал плечами Алексей. «Хотел отвертеться, а теперь покрутиться придется». «Дежурному по штабу отдам», — нашел крайнего почтальон. «Лично ситуацию объясню». Начкар опрометью бросился избавляться от дьявольского конверта, будто пальцами держал ядовитую гадюку за хвост. Не прошло и 5 минут, как гонца от батьки Махно попросили подняться на верхний этаж здания в комнату секретаря Троцкого. Правда, в сам кабинет хозяина первым пропустили комиссара. Алексею предложили подождать аудиенции на кожаном диванчике под неусыпным взором секретаря и 2 дюжих молодцев с винтовками на плечах. После недолгого бубнежа из-за двери, в комнату, пятясь задом, мелкими шажками вышел Тимофей Ильич. Коленки комиссара мелко дрожали, лицо побледнело и покрылось испариной. Когда секретарь вернул ему изъятый наган, комиссар долго не мог трясущейся рукой засунуть револьвер в кобуру. Близкое общение с красным демоном революции произвело неизгладимое впечатление на мелкого большевистского функционера. Раздался телефонный звонок, и секретарь получил новые распоряжения от хозяина кабинета. «Товарищи, сопроводите гостя», — приказал часовым секретарь, а затем повелительным тоном обратился к анархисту. «Сдайте личное оружие». Маузер отдам на хранение легко. Поднявшись с гостевого диванчика и подшагнув ближе, снял ремень с деревянной кобурой Алексей. Но вытаскивать меч из коротких ножен не спешил. Очень уж не понравился ему жадный блеск в плутоватых глазах секретаришки, когда бюрократ разглядывал богато инкрустированную рукоять в акидзасе. «А вот жену, коня и шашку казак в чужие руки не дает». «Убирайтесь прочь! С холодным оружием я вас к товарищу Троцкому не пропущу!» Откинувшись плечами на спинку обитого кожей кресла, скрестил руки на груди строгий привратник. Часовые сдернули винтовки с примкнутыми штыками и напряглись. «В руки клинок не дам, но на письменном столе оставлю», — усмехнулся Алексей и, молниеносно выхватив меч из ножен, вонзил лезвие в столешницу. «А вот такой подарок прикарманить слабо?» Вакидзаси с громовым ударом пробил пухлую амбарную тетрадь. Клинок вошел в дубовую доску по самую рукоять. Секретаришка со страхом опустил глаза и побледнел. Острое лезвие, пробив крышку стола, замерло между коленей. «Теперь-то я могу пройти к твоему хозяину?» «Да». Дергая кадыком, проблеял засранец, чуть не обделавший галифе. Под конвоем красноармейцев Алексей проследовал в кабинет, где по обе стороны от дверей замерли по стойке смирно еще 2 часовых. «Здравствуйте, Лев Давидович!» — легким кивком поприветствовал Алексей. «Я больше предпочитаю обращение, товарищ Троцкий!» — поправил пальцем дужку пенсне на носу мрачный хозяин кабинета. «Присаживайтесь на стульчик, товарищ Ронин». «Можно просто Алексей?» – дружески улыбнулся парень и, пройдя по красной ковровой дорожке, уселся, закинув ногу на ногу напротив стола Троцкого. Стража стала караулом у входа, а вожди некоторое время пристально изучали друг друга. У 40-летнего щупленького интеллигента с неопрятными усиками и бороденкой-клинышком, обряженного в кожаную комиссарскую куртку, выдержки оказалось меньше, чем у черноволосого парня в укороченной рясе, застегнутой ремнями офицерской портупеи. «Много наслышан о ваших подвигах, товарищ Ронин!» Извлекая из серебряного портсигара папиросу, отвел взгляд Троцкий. «Угоститесь?» «Святой сан куревом баловать не дозволяет», развел руками самозваный батюшка. «А до того, что пристраститься не позволило». Раскуривая папиросу, бросил косой взгляд на святошу революционер. «Не хотел лишнего греха брать на душу. положа ладонь на висевший медный крест, смиренно опустил глаза пастырь. «Да, честно говоря, никотин и алкоголь меня не берут». «Наслышан о вашей святости». Пуская в сторону уже святоши струю табачного дыма, не поверил в искренность слов большевик. «На одном из партсобраний, товарищ Артём, рьяно выступал на вашей стороне, особо выделяя из анархистской братовой батьки Махно. В свое время я наводил краткую справку о вас, господин Ронин. Знаю, что вы из семьи зажиточных казаков. Получили медицинское образование за границей, то ли в Японии, то ли в Макао. Владеете испанскими и португальскими языками. Показали себя отличным рубакой на фронте Первой мировой. За революционную деятельность были осуждены царским режимом на долгую каторгу, но с Сахалина бежали. Скитались по японским островам, обошли половину Китая, даже в Тибете довелось побывать. Там и нахватались приемов восточных единоборств и народной медицины. Все ли я упомянул? Пропустили мою деятельность в Японии факиром и иллюзионистом. Скромно улыбнулся, польщенный вниманием Алексей. «Хм, неплохо информирован, отлично. Меньше проблем в разговоре будет». «Товарищ Артём восторженно отзывался о ваших необычных талантах, но сведения на эту тему особо не распространял. Так, в разговорах с товарищами пару раз обмолвился о цирковом балагане в Японии». Троцкий недоуменно пожал плечами. «Какую роль играет этакое бульварное шарлатанство?» «Для сотворения образа святого самую важную», — честно признался затейник. «Небось, даже комиссара-атеиста впечатлили мои фокусы». «Особенно хождение по водной глади Аки посуху», — совершенно не доверяя докладу контуженного комиссара, нервно рассмеялся Троцкий. «По мелководью», — делано изобразив смущение, — потупил взор святой пастырь. «Свидетель утверждает, что у него ноги в песок засосало. Пошевелиться не мог», — добавил обвинений судья. «Еще докладывал, будто наганы заклинило у него и командира отряда». «Гипноз», — поднял указательный палец факир и хитро подмигнул. «Желаете увидеть маленькую демонстрацию силы внушения?» «Со мной у вас этот фокус не пройдет», — нахмурился Троцкий. «Знаю», — миролюбиво показал пустые ладони Алексей. «Великие вожди сами имеют способность зачаровывать голосом народные массы. Я же вожак маленькой стаи, поэтому у меня получается творить иллюзии лишь с очень ограниченным контингентом хорошо внушаемых зрителей. Вы позволите поиграть с болванчиками у входной двери?» «Ребята крупные и вооружены винтовками со штыками», – заинтересовался опасным экспериментом Троцкий. Проверить надежность охраны ему весьма хотелось. От посетителя же хозяин угрозы не чувствовал. Попу-анархисту явно нужна была какая-то помощь от большевистского вождя, иначе бы не приперся. Да и вся его паства сейчас в заложниках у красных. А Ронин не прослыл душегубом. Даже поверженных врагов лечил в своем чудо-госпитале. Такая фигура не подходила на роль террориста-одиночки. Уж в людях бывалый революционер-интриган умел разбираться. «Попробуйте, господин Ронин, разоружить часовых». Алексей обернулся к напрягшимся красноармейцам и изобразил гипнотический взгляд немигающими глазами. «Винтовки на ваших плечах становятся тяжелее и тяжелее, будто свинцом наливаются. Вот они уже пудовыми гирями давят ремнями на плечи. Вес все увеличивается. 2 пуда, 3 пуда, 4. С каждой произнесенной фразой на плечи бойцов все сильнее давил груз. Парни сгибались под возрастающей тяжестью оружия. Брезентовые ремни трещали, грозя оборваться. 5, 6, давил гравитационной силой шаман. 7. Винтовки сорвались с перекошенных плеч бойцов и с грохотом упали на паркет. Часовые, чуть не плача, виновато развели руками. Лица красные, пот струится по щекам, словно слезы катят. Ничего сказать в свое оправдание часовые не могли, лишь тяжело дыша открывали рты. «Бесова сила!» — наконец выдавил пристыженный старший караула. Алексей развернулся опять к хозяину кабинета и театрально развел руками. «Вуаля!» «Сильный трюк!» — отложил в сторону недокуренную папиросу Троцкий. «И меня гипнозом обаять попытаетесь?» «Даже и пробовать нет смысла», — с сожалением вздохнул проказник. «На сильных личностей внушение не действует, а вот доверчивый народ сам обманываться рад. Людям хочется зрить чудо. Ах, Лев Давидович, видели бы вы, какой успех я имел у публики в казачьей станице, когда выходил невредимым из объятого пламенем куреня. Зрители просто впали в религиозный экстаз. Такого эффекта в басурманской Японии я добиться бы не смог. На Дону тоже неплохо фокус с хождением по воде прошел. Однако с огнем, признаться, получилось гораздо впечатляющей. Хотя и мороки с пиротехникой и дымовыми шашками больше, но зато какой успех у публики!» «Я так понимаю, что винтовки в руках моей охраны тоже стрелять не будут», — понял бесполезность нахождения караула в кабинете хозяин. «Ну, с наганами же у меня хорошо на реке получилось», — скромно опустил глазки факир. «Караул, свободен!» — повелительно взмахнул рукой начальник. Красноармейцы осторожно подняли с паркета винтовки, показавшиеся теперь невесомыми, и гуськом, озираясь на опасного чародея, проскользнули за дверь. «Вижу, батюшка Алексей, у вас хорошо получается доверчивый народ дурачить. За таким святым пастырем в Америку толпы страждущих повалят. Желаете получить разрешение на эмиграцию казачьей станицы?» Рыбка попалась на крючок. «Теперь надо подсекать», — с удовольствием подумал Алексей. «Тут не разрешение, а ваша помощь потребна», — совсем обнаглел самозваный святой деятель. «Ибо не одну лишь станицу, а весь казачий род собираюсь за море сманить, да еще и уйму ненужных вам людишек». «Мне-то в том какой резон?» — скрестив руки, начал еврейский торг Троцкий. «Даже крыса, загнанная в угол, превращается в свирепого бойца», — поднял указательный палец проповедник. «Покажите казакам путь к спасению, и они не станут отчаянно драться до смерти, ибо жизнь всякому милее». «Ну уж, не для всякого упертого белого офицерия», — сквозь зубы прошипел большевистский вождь. «Полно дуралеев, которые за поругание чести застрелятся, а жадные казачки за кусок своей земли готовы пролетариату зубами глотку грызть». «Лев Давидович, это просто не ваш контингент для агитации», — усмехнулся пастырь. «У вас лучше получается рабочий класс воодушевлять на совершение мировой революции. А вот мне проще казаков освоением обетованной земли в новом свете приманивать. Давайте не будем мешать друг другу, одно ведь дело творим». «Одно?» — удивленно поднял брови революционный вождь. «Эк, как загнул!» «Большевикам вольные казаки в стране не нужны», — стал загибать пальцы Алексей. «Белые офицеры и мелкие буржуйчики тоже. Зажиточные крестьяне, что советский строй душой не принимают. Сюда же причислим и враждебную интеллигенцию. Анархистов тоже учтем». «Под корень всю контру изведем», — стукнул кулаком по столу грозный вождь. «А сколько при этом еще рабочей крестьянской крови прольется?» — укорил воителя сердобольный пастырь. «Да и времени на то уйдет немало. А вот если бы добрая часть врагов советской власти взяла бы, да и исчезла». «И вам, факир, по плечу провернуть такой фокус?» — с прищуром посмотрел на молодого батюшку Троцкий. «Наглый, однако, парнишка». «Я же упомянул только о доброй части», — хитро подмигнул пастырь. «Озлобленную свору большевикам придется самим убеждать. Однако раскол в ряды оппозиции я внесу великий. Да и видя заманчивую альтернативу, люди не станут столь отчаянно упираться, ведь святой пастырь любого обездоленного под свою руку примет». «И вы, батюшка Алексей, так уверены, что за вами пойдут толпы переселенцев?» С сомнением погладил пальцами бородку клинышком Троцкий. «Ну так уже отбоя нет», — рассмеялся Прохиндей. «Я же сулю привести их в райские земли, а далеко за морем жизнь кажется всяко лучше, чем дома. К тому же, когда родной дом сгорел». «Казаки и крестьяне землю бросят», — не поверил вождь. «Так вы же им все одно житья на Руси не дадите», — развел руками Алексей. «А в Южной Америке пустой землицы полно, да и климат благоприятный». «Еще немного, батюшка, вы меня уболтаете», — шутливо погрозив пальцем, рассмеялся Троцкий. «Для меня деятельность красного демона полезнее внутри Советской Республики». Неожиданно серьезно глянул прямо в глаза большевистскому лидеру «Сын ведьмы». «Вы будете контуры выдавливать из страны, а я переформировать в подвластный мне народ». «Настроенный против Советской Республики», – тоже посуровил взгляд вождя. «Молодая Казацкая Республика появится за 10 тысяч километров от границы Руси», – указал на существенный аспект пастырь. «И в окружении враждебных капиталистических государств, которым вряд ли придется по вкусу анархистская вольница». «А коммунистам зачем плодить анархистов?» Опершись руками о край стола, пристал грозный большевик. «Пролетарская революция в октябре явилась следствием февральской буржуазной», скрестив руки на груди, улыбнулся анархист. «Вот и мировую надо с чего-то начинать. И дружить мы будем против общих врагов. Южноамериканская Казацкая Республика кровно заинтересована в поставках людей и оружия. А получить это все мы можем только отсюда. И того, и другого после гражданской войны на Руси будет с излишком». «Лишних людей и оружия мы сможем продать много», — вернув тощий зад в объятия мягкого кресла, продолжил торг властный еврей. «Куплю только оружие», — отрицательно покачал головой воинственный пастырь. «Зато людей обещаю сам уговорить на эмиграцию и вывести за свой счет». «Советской власти какая в том выгода?» — прищурил глазки торговец живым товаром. «Вам достанется их земля, дома, имущество», — посулил проповедник, но сразу затребовал уступку. «Однако крестьянам продать свою домашнюю живность все-таки надо разрешить. Много денег куркули не выручат, но внутреннюю жабу придушат, а в разоренной стране цены чуть снизятся». «Так мы можем все у сельских кулаков и так экспроприировать», — предложил еврейскую хитрость вождь. «Когда советскую власть укрепите, сможете и так», — кивнул Алексей. «Но поначалу только пригрозите, чтобы поток переселенцев в мои владения мощнее пошел. Думаю, пару лет хватит для создания Казацкой Республики, а там можно новые условия сотрудничества обговорить. Например, можем обменивать людей на промтовары или продовольствие». «Так мы же с вами, господин Ронин, ни о чем таком еще не договорились», — опешил от столь наглого напора молодого прохиндея Троцкий. «Бумаги мы уж точно никакие подписывать не станем», — рассмеявшись, развел ладонями деловой батюшка. «Все будем решать по ходу событий и только по взаимной выгоде». «А вот лично у меня какой интерес в этом мутном бизнесе?» — вперил острый взгляд в лицо самодовольного бородатого пастыря Троцкий. «Может, господин Ронин, частью золотого запаса, украденного у батьки Махно, поделитесь?» «Вот уж не думал, что байка о золоте Махно даже самому Троцкому правдивой покажется». Раскатисто захохотал совсем развеселившийся пройдоха. «Секретарь сверил оттиск печати с образцом», — обиженно надул губы обманутый в ожиданиях прибыли еврей. «В письме упоминалось о золоте Махно». «Так то я для секретаря и писал, чтобы аудиенции добиться», — отсмеявшись, подмигнул собеседнику Алексей и честно признался. «На атамана в батьке Махно подделка тоже впечатление произвела. Пощипал я чуток их закрома, только вот без сговора с самим Нестором Ивановичем я бы из ставки анархистов так просто не выскользнул, да и люди мои не ушли бы без приключений». «Ну а у батьки Махно что за интерес дезертирам помогать?» — округлились глаза у революционного вождя. и ведь вижу, что не врет паршивец. Большой пользы тут я уже не принесу. Гражданская война к концу подходит, пожал плечами батюшка-анархист. А как оно после победы сложится, неясно. Прижмут большевики анархистов. Вот и понадобится батьке Махно и верным ему людям тихая гавань, подальше от опасной родины. К тому времени я должен в Южной Америке твердо обосноваться. Вот и пойдут на обустройство новых земель денежки, экспроприированные у строптивых атаманов. Лично Нестор Иванович своего золота в дело не вкладывал, но в организации участвовал. Кстати, вам, Лев Давидович, я тоже предлагаю те же условия. «Благодарю, но мое положение в партии прочное», – вздернул Бороденку важный функционер. Однако в душе тревожный колокольчик звякнул. Внезапный отход мудрый политик должен готовить загодя. Вариант с Южной Америкой выглядел заманчиво. Однако многие финансовые неувязки в авантюрном деле настораживали. «Ладно, товарищ Ронин, с лишними людьми проблему будем решать по ходу процесса. А где вы, например, достанете деньги на покупку у нас излишек стрелкового оружия? Я уж не говорю о тратах на переселение и обустройство десятков тысяч беженцев». «Сотен тысяч, а желательно и миллионов», – размечтался взорвавшийся покоритель южноамериканского континента и самонадеянно заявил. «Переселенцы сами набегут, как муравьи на сахар». «С чего бы это?» Выпучил глаза от неслыханной наглости профана опытный руководитель. «На дурака вроде не похож. Авантюрист, да, но не идиот же». «Честное слово святого пастыря дороже золота», — смешно надул щеки прохиндей и тут же, сдувшись, хитро подмигнул подельничку. «Кстати, Лев Давидович, а вы не посодействуете разменять часть драгоценных брюликов на самородное золото?» «Зачем?» – опешил Троцкий. «Я на досуге читал рассказы Джека Лондона о золотой лихорадке на Аляске. Говорят, чуть раньше в Калифорнии тоже жуткий ажиотаж по этому поводу случился. Золотоискателей тьма набежала. А я уже знаю, где в Южной Америке инки золото добывали». «Неужели?» – начал понимать суть задуманной аферы еврей. «Хороший комбинатор. Вон какую аферу закрутить хочет». И Алексей не обманул ожиданий. «Давеча верный человек мне мешочек с золотым песком и самородками привез для оценки качества металла. Только я пока никому не скажу, где расположен прииск. Мне надо сперва дешево пустынные земли скупить, чтобы потом их старателям подороже продать, а вырученные средства я на благоустройство казацких поселений пущу». «Старая сказка, но работает безотказно», — улыбнулся Троцкий. «Главное, чтобы рассказчику вера была», — смиренно погладил медный крест на груди новоявленный святой. «И картинки с золотым отливом сказитель показать смог». «Самородков у меня под рукой сейчас нет», — с сожалением развел руками Троцкий. «Ну, значит, уже на месте прикуплю», — вздохнул авантюрист. «Заодно и координаты клёвого местечка уточню аборигенов. Тогда, Лев Давидович, помогли бы вы мне самих брюликов побольше раздобыть, а то неказистое анархистское наследство стыдно важным людям показывать. Маловато горка, не впечатляет». «Ювелирные лавки в Ростове-на-Дону еще до большевиков разграбили», – посетовал вождь. «Мне не лавки, а сами ювелиры нужны», – попросил содействия Алексей. «Думаешь, сможешь вытрясти из старых евреев припрятанные драгоценности?» – рассмеялся наивности казачка Лев Давидович. «Так они тебя закрома и откроют, наивный». «Думаю, взять семьи ювелиров с собой в эмиграцию. Надо же кому-то выгодно распродать анархистское наследство, а заодно и приумножить сказочный объем бриллиантовых изделий новой кучкой стеклянной бижутерии». «Стекляшками?» – не понял суть новой аферы Лев Давидович. «Даже опытный ювелир не отличит сверкающий стеклярус от драгоценных камней, пока не возьмет безделушку в руки и не присмотрится», – поднял указательный палец хитрец. А я важным спонсорам лапать руками все сокровища подряд не позволю. Однако же золотой запас батьки Махно любопытствующим акционерам показать все же надо. И кое-какими шедеврами расплатиться по текущим счетам. Вот тут авторитетные оценщики-ювелиры мне и потребуются. За их честную работу расплачусь проездными билетами в землю обетованную. Квалифицированным трудом спецы тоже будут обеспечены. А кроме того, надеюсь, таможня не станет досматривать скромные котомки бедных переселенцев. Лояльность советской власти к беженцам и станет вашим, Лев Давидович, вкладом в благое дело. «Что еще для благого дела вам, товарищ Ронин, потребно?» — усмехнулся компаньон. «Хорошо все по полочкам разложил аферист, а ведь дельце может и выгореть. Грех упускать такую возможность. Прошу отрядить для помощи по хозяйству своего опытного управляющего». «Это еще кого?» «Семена Исааковича Вездельгустера», — вспомнил про шустрого фронтового дружка Алексей. «Он где-то в Ростове над чином пехотного полка служит». «Почему именно его?» — недоверчиво прищурился Троцкий. «Однополчанин. В хозяйственных вопросах большой профессионал, человек порядочный, хотя и свои выгоды не упустит». «Ну, фамилия обязывает», — расслабившись, рассмеялся компаньон и черкнул карандашом фамилию на листке бумаги. «Велю секретарю разыскать твоего спеца, пусть работу проведет с ювелирами, а таможни у нас пока нет. Кстати, как намерен переселенцев через Азовское море в Крым переправить?» «Найму рыбацкие шаланды». «Может, посодействовать?» — наклонил голову компаньон. «Лучше не мешать контрабанде живым товаром», — отклонил медвежью услугу Алексей. «Оно и рыбачки подработают, да и кое-кто со мной за море податься решит. Билетами на пароход с ними и расплачусь». «Самому-то на билеты до Америки денег хватит?» — поразился оптимизму молодого прохвоста Троцкий. «Найду богатеньких спонсоров в Крыму», — погладил медный крест поп-аферист. «В рай попасть всем охота, а билеты только святой Алексей выписывать уполномочен. Ох уж и прорежу белогвардейские ряды господина Врангеля, лишь бы свободных плавсредств побольше нашлось». «Не знаю, как ты, товарищ Ронин, сумеешь обмануть черного барона в Крыму, но красному демону революции тебе удалось всучить проездной билет в райские земли», — развеселился Лев Давидович. В ходе деловой встречи с сыном ведьмы он ничего не потерял. Никаких письменных договоров не подписывал, однако надеялся извлечь из аферы самозванного святого деятеля много пользы для дела революции и, возможно, в опасной перспективе для себя лично. А уж засунуть колкого ежа под хвост буржуям в Америке – это шикарная каверза. Может, мировой революции наглый парнишка со злыми казаками и не устроит на Южном континенте, но нервы тамошним капиталистам анархист попортит изрядно. Цинику Троцкому импонировала дерзость юного махинатора в сочетании с беспринципностью талантливого афериста. Он и сам в партийной борьбе не гнушался сомнительными методами и грязными интригами. Наивный сын ведьмы выглядел божьим ангелом в сравнении с красным демоном революции. Вся простоватая казацкая хитрость читалась за взятым интриганом как открытая книга. Алексей излагал мысли на понятном ушлому еврею языке. Троцкого поначалу обескуражил напор молодого авантюриста, но логика в его действиях прослеживалась железная, а главное – действенная. Талантливый махинатор использовал уже проверенные приемы одурачивания населения. От золотой лихорадки и религиозного опиума прививки не изобрели. Затуманивает разум в любые эпохи. И в периоды лихолетия люди особо жаждут чуда. Тут наглый прохиндей угадал на все 100%. Время и место выбрано идеально. Золотых самородков лавкач достанет, а уж артистических способностей у факира с избытком. И фанатики веры, и поклонники золотого тельца повалят толпами за могучей фигурой святого красавчика. такой жуликоватый пастырь-гипнотизер сумеет повести за собой очень разнородные массы народа. И пустозвоном молодой вожак не прослыл. Сын ведьмы уже зарекомендовал себя очень талантливой неординарной личностью. Давно ходили легенды о чудо-казаке и великом лекаре. После личной встречи с уникумом Троцкий убедился в правдивости слухов. Даже в какой-то мере в их недосказанности. Ведь ранее парень, очевидно, использовал гипнотические способности лишь в бою и медицине, а теперь впервые применил для агитации народных масс. Такого соперника на идеологическом фронте надо либо сразу арестовывать, либо удалять на другой континент. Благо казак сам рвался в далекое путешествие. Заодно и кучу врагов уведет за тысячи километров от Советской Республики. А для торговых связей с опальными казаками очень окажется кстати свой еврей-начфин. Надо только с ним душевно побеседовать. «Если, товарищ Ронин, мы обговорили все проблемы, то позвольте вас проводить и дать секретарю успешные распоряжения». «Благодарю, Лев Давидович, за чуткость и понимание». Вставая, поклонился компаньону казацкий пастырь. «Одно дело делаем, товарищ Ронин». Встав и выйдя из-за стола, взял компаньона под локоток вежливый хозяин кабинета. Так и вышли, чуть ли не в обнимку из дверей. Четверо часовых, секретарь и комиссар шумно повскакивали со стульев и замерли по стойке смирно. «Верните товарищу Ронину оружие», — обратился к секретарю Троцкий и сунул в руку листок бумаги с карандашными каракулями. «Откомандируйте в его распоряжение указанного начфина полка. Пусть обеспечит снабжение и временный кров для беженцев. После ему необходимо прибыть в штаб за дополнительными инструкциями. И раздобудьте у местных чекистов подробную информацию о ростовских ювелирах, тех, кто еще остался в городе». «Слушаюсь, товарищ Троцкий», – щелкнул каблуками холеный секретарь, но тут же сгорбился и виновато уставился в стол. «Только свою китайскую шашку пусть товарищ Ронин своей рукой забирает». Троцкий проследил за направлением взгляда секретаря и с удивлением обнаружил рукоять древнего меча с инкрустацией серебряного дракона. «Почему не вытащили?» – нахмурил брови начальник. «Пытались», – пожал плечами секретарь и обвел взглядом присутствующую в комнате могучую братью. Дюжи и красноармейцы тоже потупили взор и виновато развели руками. «Понятно», – обернулся на факира Троцкий. Алексей улыбнулся лишь краешком губ и озорно подмигнул компаньону, слегка качнув головой в сторону торчавшей из дубовой столешницы рукояти меча. Тщедушный интеллигент Троцкий не считал себя силачом, но ободряющий кивок факира понял правильно. Подступил ближе к столу и, решительно ухватившись обеими ладонями за длинную рукоять, со всех сил потянул клинок вверх. Лезвие с жалобным скрипом медленно полезло из столешницы. Туго вылазил металл из дубовой доски. На лбу Льва Давидовича выступил пот от предельных усилий слабосильного тела. Но вождь пролетариата не отпустил упирающийся клинок, пока полностью не извлек из мореного дуба. Столешница была покрыта зеленым сукном и скрывала тот факт, что лезвие вошло аккурат между стыком дубовых досок. Во всяком случае, так подумал Троцкий. Ведь из сплошной доски, застрявшей по рукоять клинок, никто бы вытащить не сумел. Про гравитационные силы, которыми владел сын ведьмы, Троцкий не догадывался, поэтому списал суть фокуса на ловкость удара и гипнотический дар факира влиять на окружающих. Подчиненные Троцкого этого ведать не могли. Неожиданная физическая сила вождя пролетариата произвела на зрителей ошеломляющий эффект. Нет, аплодировать герою спектакля красноармейцы не решились, а лишь подобрали отвисшие челюсти и со щенячьим восторгом в глазах воззрились на могучего вождя. «Знатный у вас, Алексей, китайский клинок!» Взмахом стряхивая с лезвия насквозь пробитую пищу и тетрадь, с видом знатока признал красный командарм. В Акидзасе, трофей из Японии, принимая оружие из рук Троцкого, пояснил происхождение меча казак. «Сразу видна старинная работа великого мастера», – подцокал языком вождь. Троцкий был польщен, предоставленный факиром возможностью сотворить легенду о собственной персоне. Красноармейцы и болтливый комиссар уж разнесут слухи по боевым частям. «Благодарю, Алексей, что нашли время посетить союзника. Сильные личности должны сообща творить мировую революцию. Возникнут еще какие-нибудь трудности, не чинясь, обращайтесь прямо ко мне. Буду рад помочь другу». Троцкий со значением посмотрел в сторону секретаря. На глазах у обомлевших зрителей ярый непримиримый вождь большевиков крепко пожал ладонь чудаковатому вождю-анархисту. Сыну ведьмы удалось расчетливым обманом и тонкой лестью очаровать красного демона революции. Теперь казацкому пастырю предстояло убедить черного барона, генерала Врангеля, вступить в союз со странной силой, то ли бесовской, то ли божьей. Но для этого надо еще добраться до последнего оплота белогвардейцев – Крыма. О том, как переправлять беженцев в Южную Америку, Алексей сейчас не задумывался. Пастырь сам даже не ведал, куда точно направляется, в какую страну, ведь свободных земель на планете уже не осталось. Или все же еще есть в мире забытые жадными царями и проклятые богом земли?